сопровождавшийся треском выстрелов и топотом, а отряд, занявший позицию, тут же открыл огонь по испанской баррикаде, подняв еще более страшный шум, заставлявший думать, что флибустьеры решились на общий приступ. Испанцы тут же ответили оружейным огнем. Флибустьеры, растянувшиеся на полу, не двигались, и на их выстрелы отвечали своими, стреляя наугад, поскольку все помещение тут же заволокло дымом густым и удушающим. Стоя возле еще не открытого люка, черный корсар с беспокойством прислушивался к пальбе и яростным крикам, которые раздавались в чреве большого корабля. Казалось, он старается посреди оглушительной перестрелки уловить какой-нибудь крик, который свидетельствовал бы о сдаче испанцев, но испанцы не просили пощады. Внезапно, когда дым уже начал пробиваться сквозь отверстие в палубе, он повернулся к стоявшим за его спиной пиратам. — Приготовьте гранаты. — Они готовы, капитан. — Поднимите люк и бросайте их вниз. Через несколько минут эти люди будут в наших руках. Четверо матросов подняли тяжеленный щит на палубе, и люк был открыт. Тотчас же оттуда вырвалось густое облако порохового дыма и, рассеиваясь, поднялось до верхушки грот-мачты. Внизу, среди белых клубов, виднелись сверкающие вспышки и слышались выстрелы. Не дожидаясь, пока дым рассеется, матросы принялись бросать вниз гранаты, особенно туда, где виднелись вспышки от выстрелов. Сначала испанцы из-за этого густого дыма не заметили, что люк открылся, но когда услышали разрывы гранат и увидели падающих товарищей, то заметались из угла в угол, ища спасения. Эта неожиданная атака вызвала безумную панику в их рядах. Даже самые смелые растерялись, не видя для себя никакого выхода. Осколки гранат летели повсюду, поражая множество людей и наполняя кубрик удушливым дымом. От непрерывных взрывов расщеплялись доски, падали разломленные переборки. Загорелось все, что могло гореть. Языки пламени угрожающе змеились по деревянным обломкам, распространяя вокруг кровавый свет. И тут посреди этих воплей, криков раненых, разрывов гранат и грохота выстрелов прозвучал над их головой мощный голос корсара. «Сдавайтесь, или мы вас всех перебьем!» «Довольно, довольно!» — завопили оставшиеся в живых. «К дьяволу их всех!» — закричал боцман, уже готовый швырнуть вниз полный ящик гранат. Но черный корсар повернулся к нему и выхватил свою шпагу. «Уходи!» — приказал он. «Одно движение, я убью тебя!» Бомбардировка прекратилась, как затихла и палуба внизу. Черный корсар снова наклонился над люком. «Вы складываете оружие?» — громко спросил он. «Да!» — послышались торопливые голоса. «Да, мы сдаемся!» «Высылайте парламентера!» Через несколько мгновений на палубу поднялся человек. Это был лейтенант, единственный оставшийся в живых из всех командиров большого корабля. Несчастный был бледен, взволнован. Одежда его висела лохмотьями. Рука была перебита осколком гранаты. Рукоятью вперед он протянул черному корсару свою шпагу,